Часть 11. 4 мили сплошных пансионов. Ждут. Гостиницы, большие и малые. Ждут. Разукрашенные апартаменты, чьи распахнутые настежь окна напоминают жадно глядящие глаза. Ждут. 3 пирса, временно оккупированные мальчишками с удочками, они охотятся за ершоваткой. Тоже ждут. Самый большой в мире открытый бассейн ждет. Башня ждет. И чертово колесо с его пустыми кабинками ждет. Сотни магазинчиков, на витринах которых выложены забавные открытки и разнообразные сувениры из Блэкпула, они тоже ждут. Как и кафе, рестораны, танзалы, кинотеатры и просто театры. Все ждут, когда накатит волна ланкаширских отпускников. Тысячи мужчин и женщин, жаждущих курортных развлечений. Ежегодно эта волна накрывает побережье с неотвратимостью зимних штормов. Блэкпул на пороге туристического сезона. Он готов принимать гостей и делать на них деньги. За 3 месяца напряженного труда блэкпулцы зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить себя на оставшуюся часть года. И, между прочим, платят немалые налоги. По 7 шиллингов 6 пенсов с каждого заработанного фунта. «Милости просим», написано не только на табличках, но и на лицах блэкпульских домохозяек. Из башни доносится веселый перестук молотков. Плотники мастерят там миниатюрный городок. Маленькие домики, крошечные гаражи и магазины для англоговорящей труппы лилипутов, которые каждый год гастролируют на побережье. Повсюду бродят люди с банками краски и кисточками. Они наносят завершающие штрихи в убранстве города. Очень скоро экспериментальный центр организованных развлечений будет готов к приему гостей. Блэкпул является логическим следствием Ланкашира. Образно выражаясь, это серебряная изнанка дымных облаков. Этот курортный городок столь же красноречиво свидетельствует о Ланкашире, как и фабричные трубы Болтона и Олдема. Он воплощает собой мечту ланкаширцев о земном рае. Целый год миллионы северян копят деньги, чтобы потом на протяжении недели прогулять их в Блэкпуле. Люди, живущие на юге Англии, не в состоянии постигнуть идею таких гуляний. Они не понимают ланкаширцев, которые способны за неделю растратить с таким трудом накопленные деньги. Тем более, что это противоречит широко распространенному мифу о бережливости, чтоб не сказать скупости северян. А никакого противоречия здесь нет. Просто таков характер ланкаширца. Да, как правило, он прижимист, но иногда позволяет себе роскошь быть расточительным. Он приезжает в Блэкпул с полным кошельком и тратит все до последнего пенни. Затем возвращается домой, что называется, без гроша, дабы снова начать снова. А смысл? Спросите вы. А смысл в том, что он увозит с собой воспоминания о неделе полного и безоговорочного достатка. За эти дни он отдыхает от неизбежных ограничений унизительного, скромного существования. В Блэкпуле ланкаширец разбрасывает свои фунты, шиллинги и пенсы щедростью миллионера и получает от этого куда больше удовольствия, нежели современные толстосумы. Блэкпул и возник-то как ответ на чаяние северян. Они сами построили для себя этот курорт. Его красный плюш и позолоченные карнизы, его винные бары и рыбные рестораны, его интермедии и карусели, почтовые открытки, предсказатели судьбы, веселые кабаре и концерты духовной музыки. Все это позволяет ланкаширцам ненадолго отрешиться от надоевшей серой брусчатки мостовых и звука фабричной сирены по утрам. Блэкпул — идеальное отражение ланкаширских ограничений. Два факта, которые больше всего меня заинтересовали в Блэкпуле. Его унифицированность и предначертанность судьбы. На мой взгляд, в самом соленом воздухе Блэкпула есть нечто такое, что неизбежно определило город на роль игровой площадки для ланкаширцев. Кажется, будто природа специально создала эти широкие песчаные пляжи, чтобы здесь могли отдыхать фабричные рабочие с севера. Блэкпулу изначально было суждено стать естественным следствием Манчестера. А теперь, что касается его унифицированности. Большинство модных морских курортов слишком озабочены тем, чтобы создать лицо. Они выстраивают демократические кварталы, а в противоположность им — кварталы эксклюзивного отдыха для избранных. Блэкпул чужд подобной мании. Здесь не ощущается невидимая граница по принципу «дешевый, дорогой». Все это — Блэкпул. И в этом тоже мне видится характерная черта Ланкашира. И простой рабочий с фабрики, и его начальник оба едут в Блэкпул. Курорт в равной степени принадлежит им обоим. На его демократичном четырехмильном променаде стирается грань между отдельными социальными группами. Миллионы фунтов стерлингов, которые за последние 30 лет излились на Блэкпул, естественным образом изменили внешний облик города. Как-то само собой испарилась та кричащая вульгарность, которой часто грешат модные курорты. Некая изысканность теперь отличает даже местные кабаре. Блэкпул — профессиональный приморский курорт, и в том его уникальность. «Сейчас у нас затишье», — сказал мне один местный житель. «Но приезжайте через пару недель, вот тогда вы увидите Блэкпул во всей красе». На пляже черным черно от народу. На бульваре тоже не протолкнуться. Вы увидите, как люди приезжают сюда со своими деньгами, отдыхают на славу и уезжают, чтобы копить на следующий приезд. Мне кажется, было бы только справедливо, если бы в Блэкпуле существовало два заката. Представляете? Вы наблюдаете закат, совершая обычную прогулку, а затем поднимаетесь на вершину Блэкпулской башни и видите его снова.